честность и порядочность и правильность. Ты не лгунья, да и я не лгун. Золотые чувства переплавились в хрупкий и ржавеющий чугун. Мне твои достоинства так нравились, им бы поклониться до земли. Старомодность, беззащитность, нравственность. И куда же они нас привели? Честно и порядочно, и правильно. Ничего не значит для любви. Вот когда пошлешь все эти правила, вот тогда меня и позови. Зря мы не ценили нежность майскую, ни июни, ни июли зря. И пейзаж сменился страшной маскою, мраком и бездушьем ноября. И к чему мне все святые качества, если с ними нас с тобою нет? Качества твои, мои чудачества, заметет пусть белый, белый снег. Честность и порядочно, и правильно. Для любви не значит ничего. Но когда пошлешь все эти правила, может быть, останешься ни с чем. Честно и порядочно, и правильно. Ничего не значит для любви. Но когда припомнишь эти правила, вот тогда меня и позови.